Однако животных племенных, как, например, коров и лошадей, убивают они неохотно. Они тщательно различают полезную и вредную пищу и питаются согласно требованиям медицины. Пища непрерывно меняется трижды. Один день они едят мясо, другой – рыбу, третий – овощи, а затем возвращаются снова к мясу, дабы не отягощаться и не изнуряться. Старики употребляют пищу удобоваримую и едят три раза в день и понемногу. Община ест дважды в день, а дети – четыре раза, согласно предписанию физика. Живут они по большей части до 100 лет, а некоторые и до 200. О питье. Пьют они чрезвычайно умеренно. Юношам не разрешается пить вина вплоть до 19 лет, за исключением тех случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья. По достижении этого возраста они пьют вино, разбавленное водой, как и женщины. Старики за 50 лет большую частью воды не добавляют. Пищу они употребляют наиболее полезную по данному времени года и вообще по предписанию наблюдающего за этим главного врача. Ничего из того, что создано Богом, не считается вредным, если только не употребляется это в неумеренном количестве. Поэтому летом питаются они плодами, так как они влажные, сочны и освежительны в летнюю жару и засуху. Зимой употребляют сухую пищу, а осенью едят виноград, ибо он создан Богом против меланхолии и уныния. В большом употреблении у них благовоние. Вставая утром, все они расчесывают волосы и моют лицо и руки холодной водой, затем либо жуют, либо растирают руками мяту, петрушку или укроп, а старшие растирают ладан. Затем, обратившись на восток, читают краткую молитву, весьма схожую с той, которой научил нас Иисус. После этого одни идут прислуживать старикам, другие петь в хоре, третьи исполнять государственные обязанности, затем отправляются на первые лекции, затем идут в храм, затем занимаются физическими упражнениями, затем немного отдыхают и, наконец, завтракают. О болезнях соляриев и их лечении. У них не бывает ни подагры, ни хирагры, ни катаров, ни ишеса, ни колик, ни вспучиваний, ни ветров, ибо все эти болезни происходят от истечения и вспучивания, а они телесными упражнениями разгоняют всякую влагу и ветры. Поэтому чрезвычайно позорно быть замеченным в плевании и харкании. Они утверждают, что это признак или недостаточных упражнений, или нерадивости и лени, или опьянения и обжорства. Скорее подвержены они воспалением или сухим спазмом, от чего помогает обильная, сочная и здоровая пища. Изнурительную лихорадку они лечат приятными ваннами и молочной пищей, приятным времяпровождением в деревне и спокойными и веселыми упражнениями. Венерическая болезнь не может развиваться среди них, так как они очищают тело частыми омовениями из вина и натираются благовонными маслами, а выделением пота во время упражнений удаляют зловредную испарину, разлагающую кровь и мозги. Чахоткой они болеют редко, потому что у них не бывает катара в груди, а совсем редко астмы, развивающейся вследствие скопления влаги. Горячки лечат они питьем холодной воды. Однодневные лихорадки лечат пряностями и жирным бульоном, или же сном, или музыкой, или весельем, трехдневные кровопусканием и приемом ревеня, или другими очищающими средствами, или же отваром из послабляющих корней и кислых трав. Но слабительное принимают они редко. Четырехдневные лихорадки они легко излечивают посредством внезапного испуга, а также травами, противодействующими влаге, свойственной четырехдневной лихорадке, или же другими подходящими средствами. Они открыли мне и тайное средство их излечения. Особенно старательно лечат они длительные лихорадки которых они очень боятся, и борются с ними при наблюдении звезд –